Глава 18. После сытного и очень вкусного обеда Иван отнес Мотю, который после плотного обеда уже не мог самостоятельно передвигаться, ко мне в каюту. Они с Дмитрием, решив обсудить какие-то дела, удалились в каюту Ивана. Я же решила прогуляться по палубе. День был чудесный, я наслаждалась солнышком, которое мягко пригревало. Приятный теплый легкий ветерок играл с волосами. Даже легкое покачивание палубы не вызывало у меня неприятных ощущений. Наше судно довольно быстро продвигалось по водяной глади. По берегам реки изредка попадались небольшие деревеньки и хутора с домиками под камышовыми крышами. На палубе для удобства пассажиров были расставлены деревянные скамейки, а у бортов стояли плетеные кресла и небольшие столики. Я выбрала себе одно из кресел, стоявших в тени тента, и удобно устроилась, подставив лицо теплому ветерку. Рядом со мной расположилась та самая молодая женщина с детьми, которую я заметила еще во время посадки. Мальчик что-то внимательно разглядывал за бортом нашего судна. «Мама, смотри, какие тут рыбы плывут!» — восторженно закричал он, почти полностью перевесившись за борт судна, чтобы лучше все рассмотреть. «А можно их потрогать руками? Мама, они такие большие! Я таких даже никогда не видел. Можно?» «Нет, мой хороший, потрогать их нельзя. Держись крепче за борт, пожалуйста. Утонешь, домой не приходи». «Ну, мамочка, ну, пожалуйста, они такие большие. Я, правда, таких никогда не видел». Он выпрямился и просительно посмотрел на мать. «Фёдор, что нужно делать, когда я говорю нет?» «Нужно спросить у дедули, потому что папа всегда-привсегда скажет так же, как ты». Мальчик сильно расстроился. У меня же этот ответ ребенка вызвал улыбку на лице. «Не расстраивайся. На корабле, правда, нельзя трогать рыбу. Просто потому, что это опасно. Можно не удержаться и вывалиться в воду. Нужно быть осторожным и аккуратным. Но вот когда мы приедем домой, специально сходим с тобой на озеро и там попробуем потрогать. Хорошо?» — предложила женщина, продолжая играть с младшей дочкой, которой было годика два. Замена забавы заинтересовала ребенка, и он перестал хмуриться. «Мама, там такая рыба! Вот такая!» — восторженно воскликнул он и выставил вперед ладошки, показывая размер сантиметров 15-20. «А потом она как поплыла!» — и он раздвинул ладошки, показывая размер рыбы уже сантиметров 50. Я продолжала улыбаться, слушая его. Тут раздался громкий плач малышки. Девочка все это время играла с красивой резной шкатулочкой. Видимо, она не успела убрать вовремя пальчики, и один из них прищемила не вовремя закрывшейся крышкой. Мама быстро подхватила девочку и посадила себе на колени, прижала голову себе к груди и начала успокаивать. «У кошки боли, у собачки боли, а у Анечки заживи», — приговаривала мама, дуя девочке на пальчики. И уже очень скоро она вновь заулыбалась. «А давай теперь ты подуешь мне на пальчики», — предложила мама, показывая на свою руку, чтобы отвлечь девочку от горестных воспоминаний. Девочка раздумывала совсем недолго и, взявшись за один из пальчиков мамы, потянула его в шкатулку, собираясь прищемить его крышкой. Я громко захохотала. «Все же правильно. Вначале нужно сделать больно, а потом уже дуть. Умная малышка растет». Услышав меня, мама подняла на меня смеющийся взгляд, при этом она продолжала обнимать и целовать в висок свою умницу-дочь. Первый день путешествия пролетел незаметно. Почти все время мы провели с Дмитрием и Иваном на верхней палубе. У меня создалось впечатление, что этих двоих мужчин я знаю много лет. Настолько комфортно я чувствовала себя в их обществе. Капитан, чтобы развлечь пассажиров, предложил нам сыграть в новую и уже популярную игру — бродилку. Это когда кидаешь кубик и по очереди ходишь фишками по игровому полю. И мы с удовольствием провели за игрой несколько часов. Чуть позже к нам присоединились еще несколько человек, и игра стала еще интереснее. После ужина один из пассажиров принес на палубу гитару и начал играть. Играл он так хорошо, что вокруг него быстро собралась толпа слушателей. Даже те, кто собирался ложиться спать, принесли свои кресла и устроились поудобнее, чтобы послушать музыку. из-за незапланированного, но так понравившегося концерта расходились уже очень поздно, когда на небе зажглись первые звезды. Я думала, что усну мгновенно, но, как это обычно бывает, когда много событий и много переживаний, уснуть у меня не получалось. Мотя уже давно спал, развалившись на большей части кровати, а я ворочалась и никак не могла уснуть. Ночь была по-летнему теплая, поэтому решила прогуляться по палубе. Далеко от каюты отходить не стала, оперлась на поручни и любовалась ночной природой и рекой. Река в этом месте заметно сужалась, и берега были хорошо видны. Я с интересом разглядывала деревья, которые росли у самой воды, могучие дубы, стройные березы, плакучие ивы, опустившие свои ветви к воде. В воздухе витал нежный аромат цветущей липы. Судно почти бесшумно скользило по водной глади, в кронах деревьев щебетали птицы. Вдруг рядом со мной кто-то остановился. Я невольно вздрогнула и повернула голову. Это был Дмитрий. Подойдя ко мне, он остался стоять у меня за спиной, а я чувствовала исходившее от него тепло. Какое-то время мы молча смотрели на темную воду, в которой отражались звезды. Дмитрий молчал, и я тоже не решалась нарушить тишину, боясь разрушить очарование этой ночи. «Юля, знаешь, я впервые за долгое время чувствую себя спокойным и счастливым. Ничего хорошего от этой поездки я не ожидал, но появилась ты». Он протянул свою ладонь и обхватил мою сверху. «Мне очень нравится это состояние. В ночной тишине, будучи наедине, его прикосновения меня смущали. Такой близкий контакт с понравившимся молодым человеком вызывал толпу мурашек. Видя, что я не отталкиваю его, он подвинулся ближе и погладил указательным пальцем по моим напряженным костяшкам. Громкий чих развеял романтическую атмосферу. Через секунду на палубе появился сонный Мотя, решивший проверить, где я и что со мной. Весь его вид сейчас говорил о том, что он осуждает ночные прогулки непонятно где. Не смогла сдержать разочарованный стон. Очень хотелось продлить данную беседу. «Мы продолжим этот разговор. Обязательно. Но, видимо, не сейчас». С понимающей улыбкой проговорил Дмитрий, так же, как и я, расстроенный вмешательством Лиса. В тишине каюты, оказавшись наедине с собой, я четко поняла, что меня тянет к этому мужчине, и тянет к нему за его искреннюю честность и ощущение надежности рядом с ним. У меня уже давно появилось ощущение, что нет таких проблем, которые он бы не смог решить. Судя по его сегодняшнему поведению, это взаимно. Невольно улыбнулась своим мыслям и потрогала кулон-слезу, которую он мне подарил. Когда мы легли в кровать, Мотя, устраиваясь у меня под боком, еще некоторое время ворчал, но потом закрыл глазки и сразу засопел. Неожиданно для самой себя, вслед за своим другом провалилась в сон, и я...